5. На этом и кончилась бы злополучная история с поступлением Матвея на службу в тюрьму, если бы на другой день он не встретил Соколовского. Началось с того, что Влас стал выговаривать младшему брату скрипучим, надоедливым голосом: «Неблагодарный ты! О тебе знатные люди пекутся, добра желают, а ты упрямишься. Ты о семье подумал? Кто твоих сирот кормить будет, если на войне погибнешь? На меня рассчитывать не приходится, я еле концы с концами свожу. Сам видишь, живу, как плотва среди щук, того и гляди, как бы купчишки со всеми потрохами не проглотили». Матвей смотрел на брата скучными глазами, думал о своем и молчал. В комнату быстро вошел фельдшер Прохоренко. Узнав о решении Матвея, он сунул руки в карманы и забегал по комнате. «Пожалеете, молодой человек!» — крикливо заговорил он. «Пожалеете, да-с! И в другой раз на протекцию не рассчитывайте! Ее не будет-с!» «Я и говорю!» — снова вступился Влас. Выслушав все упреки и рассуждения Власа и фельдшера, Матвей вдруг встал и вышел из комнаты, озадачив собеседников своим решительным, сосредоточенным видом. Пока его убеждали поступить на службу в тюрьму, у него окончательно созрело решение во что бы то ни стало разыскать Соколовского или Тараса Семеновича Беляева. Только эти люди могли разъяснить ему вопрос о войне и дать умный, дельный совет. И вот опять, пройдя лабиринтом кривых безлюдных улочек и переулков, Матвей увидел двухэтажный домик, в котором когда-то жил Соколовский. Сердце его забилось от волнения. Он почти не сомневался, что к нему выйдет та же синеглазая женщина. Но как убедить ее в том, что он друг Соколовскому и Беляеву, что ему можно верить? Оглянувшись по сторонам, Матвей поднялся на крыльцо и дернул за проволоку. Скрипнула дверь. На лестнице послышались легкие, быстрые шаги. Матвей внутренне подтянулся, намереваясь первыми же словами вызвать к себе доверие синеглазой женщины. И верно, это была она. Но Матвей не успел и слова сказать. «Вы Строгов?» — спросила женщина. «Да». «Входите скорее». Через минуту Матвей сидел в маленькой комнате и внимательно слушал синеглазую женщину. Она объясняла: «Федор Ильич находится в другом месте. Я вас провожу к нему, но необходимы некоторые предосторожности. Я пойду по другой стороне улицы. Вы будете следовать за мной и войдете во двор только тогда, когда я вернусь к воротам и кивну вам». «Хорошо, я понял вас», — сказал Матвей. Из всего, что происходило, ему стало ясно, что Соколовский знает о его дружбе с Беляевым и доверяет ему. Женщина взглянула в окно, выходившее на улицу, и сказала: «Если хотите, пойдем. Спуститесь с крыльца, идите налево. Минут через 5 я вас догоню». Матвей поднялся, заспешил к выходу. «Не торопитесь, пожалуйста», — с улыбкой сказала женщина. «Торопливый всегда привлекает внимание». Подавляя нетерпение, Матвей вышел из дома, не спеша спустился с крыльца и зашагал по улице, не оглядываясь. Вскоре на другой стороне улицы он увидел синеглазую женщину. Она шла почти на одной линии с Матвеем и только раз оглянулась, чтобы убедиться, что Матвей следует за ней. Путь оказался не близкой. Пришлось свернуть на другую улицу, пересечь пустырь и, наконец, перейти мост через речку. В каком-то безымянном тупичке женщина вдруг юркнула за ворота одного из домов и долго не появлялась. Матвей дошел до конца тупика и повернул назад. Женщина стояла у ворот дома и усиленно кивала ему головой. Федор Ильич Соколовский принял Матвея в просторной комнате старого, осевшего на один угол, дома. В комнате стояли железная кровать, столик, накрытый белой скатертью, 3 жестких стула и комод, заставленный фотографиями, коробочками и флаконами. Окинув взглядом обстановку, Матвей понял, что живет здесь, по-видимому, женщина. Соколовский стоял посредине комнаты. Матвей не сразу узнал его. Похудевшее лицо его словно вытянулось. Живые глаза скрывались за синеватыми стеклами очков в золотой оправе. Но вот он снял очки, и глаза сразу стали приветливыми. «Сколько лет! Какими судьбами, Строгов!» — воскликнул Соколовский, крепко пожимая руку Матвею. «Давно в городе?» «Да уж, я вчера к вам приходил», — сказал Матвей. «Знаю», — улыбнулся Соколовский, — «но прошу вас забыть тот адрес. Ну, садитесь, рассказывайте, что у вас нового. Как ваши волчинорцы живут?» Матвей заговорил о том, что больше всего его самого волновало. О силе деревенских богатеев Юткиных и Штычковых, о полном обнищании Топилкиных, о тяжелой доле батраков, о бесконечных поборах, которыми власти притесняют мужиков. А тут еще такая беда. Слух прошел, будто царь войну с японцами замышляет, продолжал Матвей. У брата тюремный фельдшер квартирует. Так он от политиков в тюрьме это слышал. Сначала я не поверил, поехал в село, обошел всех солдат, которые вернулись с Дальнего Востока. Те говорят, быть войне. Я спрашиваю у них, а из-за чего ей быть-то? Японскому царю, говорят, земель мало стало, на китайские зарится, а наш царь тоже не прочь. Соколовский, почувствовав, что Матвей мучительно ищет правды, рассказал ему о борьбе русского и японского капитализма на Дальнем Востоке, о растущем обострении этой борьбы, которая неизбежно ведет к войне с Японией. От его слов у Матвея будто пелена спала с глаз. То, о чем он смутно догадывался, что постигал чутьем думающего человека, раздвигалось в его сознании, приобретала определенность, становилась убеждением. «Ну, пусть батюшка-царь на меня в этой войне не рассчитывает», — сказал он с ожесточением в голосе. «Вы что же, войны боитесь?» — спросил Соколовский, и легкая улыбка пробежала по его губам. «Строго вы трусами никогда не были. Мой дедушка Наполеона бил, 3 креста за храбрость имел». С гордостью проговорил Матвей. «А только эту войну за китайские земли у меня душа не принимает». «И как же вы думаете...» Помолчав, начал Соколовский, но Матвей не дал ему договорить. «Как? А вот так. Уйду в тайгу, в самые дебри, и не то что урядник, сам дьявол меня не найдет». Соколовский рассмеялся, и смех его был искренним. Матвей посмотрел на него с удивлением. В своем положении он не видел ничего смешного. «Разве это выход, Матвей Захарович?» Улыбка сбежала с лица Соколовского, и он продолжал уже серьезным тоном. «Поймите, Строгов, война противна не только вам. Она горе народное. Но бороться против нее...» «А что же мне делать?» — перебил Матвей. «В тюрьму надзирателем идти? Оттуда, говорят, на войну брать не будут». «Это уж не брат ли вам посоветовал?» «Он все уши мне прожужжал. Неблагодарный, — говорит, — ты, я тебе про протекцию подыскал, а ты упрямишься. А мне, может, совесть не позволяет мучить невинных людей». Соколовский встал, прошелся по комнате, о чем-то сосредоточенно думая. «А знаете, Строгов, — медленно заговорил он, — ведь это, пожалуй, неплохо. Поступить в тюрьму надзирателем и... определенно неплохая идея!» И уже твердо сказал: «Идите в тюрьму, Матвей Захарович, идите!» Матвей даже приподнялся на стуле, с изумлением глядя на Соколовского. «Это вы мне советуете?» «Да, советую, но при одном, конечно, условии. вы пойдете в тюрьму не мучить невинных людей, а помогать их борьбе». Соколовский присел на скрипучий расшатанный стул и устремил задумчивый взгляд в окно. «Если бы вы знали, как нам сейчас тяжело. Беляев уже несколько месяцев сидит в тюрьме, а мы не смогли даже связи наладить с ним». «Тарас Семенович», — дрогнувшим голосом переспросил Матвей, — «такой человек». Соколовский горько усмехнулся. «Чему вы удивляетесь? Вот такие-то люди и оказываются чаще всего за решеткой. Царизм жестоко расправляется со всеми, кто борется за лучшую долю народа. Разве вы об этом не знаете? Сколько беззаветных борцов революции прошло через сибирские тюрьмы? Сколько их на каторге, в арестантских ротах и на этапах, в далекой ссылке? Царь пытается задушить революцию, а мы не сдаемся. Рано или поздно мы поведем народ к революции, к великому освобождению десятков миллионов крестьян и рабочих, которое станет началом их новой, счастливой и радостной жизни». Матвей неотрывно смотрел на Соколовского, увлеченный его горячей речью. «Вот они какие люди! Они добьются своего!» — мелькало у него в уме. А Соколовский продолжал. «Это будет. А пока тюрьма для нас почти неизбежный этап. Сегодня Тарас Семенович в тюрьме, я на воле. Завтра нас могут поменять местами. Но как бы ни свирепствовали жандармы царя, наша организация революционеров не перестанет существовать. И для нас важно, очень важно, всегда поддерживать между собою нерушимую связь». Соколовский помолчал немного и прямо обратился к Строгову. «Матвей Захарович, я сразу увидел и с каждой встречей все больше убеждаюсь, что вы честный человек. Сейчас вы могли бы помочь нам установить связь с нашими товарищами в тюрьме. Вы меня понимаете?» «Понимаю». «Согласны?» «Согласен». Соколовский встал и протянул руку. «Я верю вам. Идите в тюрьму и постарайтесь помочь нам. Но будьте осторожны и осмотрительны». «Постараюсь», — сказал Матвей, крепко пожимая руку Соколовскому. Они договорились о месте будущей встречи, и Матвей, попрощавшись, вышел. До ворот его провожала синеглазая женщина, появившаяся откуда-то, как только кончился разговор. «Ты дурь-то из головы выбрось! Тебе дело советуют!» — принялся за свое Влас, как только на пороге показался Матвей. «Да перестань ты зудеть! Завтра пойду на службу», — сказал Матвей, снимая с головы картуз. «Ну вот и хорошо», — обрадовался Влас и торопливо зашаркал ногами, направляясь в другую комнату, где жил тюремный фельдшер. Матвей подошел к окну и, глядя на проходящих людей, думал: «Тарас Семенович в тюрьме. Недолго же погулял друг на воле».